Суд сынов Солнца был скорым и праведным, поскольку самих инков не судили. Если же принять во внимание, что наиболее популярным наказанием у инков была смертная казнь, то легко себе представить, сколь оперативно, без волокиты и с максимальной отдачей всех сил и способностей трудились подданные сынов Солнца на установленных для них участках. Как же действовала эта огромная система? Что было тем конкретным и даже осязаемым материалом, без которого любая, пусть самая совершенная схема и структура, остается мертвым и потому бесполезным порождением человеческого разума? На этот раз поставленный нами вопрос не останется без ответа. Ибо сами инки предоставили грядущим поколениям, хотя и скудную, но не вызывающую в главном сомнения информацию, по интересующей нас проблеме. Речь идет о кипу, или так называемом узелковом письме инков. Мы помним, что одной из обязанностей личного секретаря Сапа Инки был общеимперский статистический учет. Так вот, именно кипу, а точнее содержавшаяся в них информация, и была тем материалом, который вдохнул жизнь в систему управления и контроля Тауантинсую. В стране действовал целый институт кипу-камайоков, начальников над кипу. Он играл столь важную роль, что ее невозможно переоценить. Кипу фиксировалось буквально все, что поддается цифровому учету. Сами кипу являлись цифровыми знаками инков, всех кипуа. И нет никакого преувеличения, когда мы говорим, что в кипу фиксировалось буквально все. Это был тотальный охват всего, что можно было охватить с помощью учета не только количественного, но и качественного. Кипу знали, сколько человек проживало в любом из селений и во всем царстве, сколько из них было мужского и женского пола, как они были разбиты по возрасту и по состоянию здоровья, сколько среди них было женатых и вдовых, сколько ушло на войну и на общественные работы, сколько людей и какой работой занимались сегодня, и сколько они могли произвести того или иного продукта и так далее и тому подобное. Но не только люди и результаты их труда, а сама природа и ее потенциальные возможности были зафиксированы в кипу. Учет велся с такой скрупулезной точностью, что испанцы, столкнувшись с работой кипу-камайоков, отказывались верить в возможность столь подробной фиксации самых простых и обыденных вещей. При этом кипу-камайоки с такой оперативностью выдавали информацию, что их действия легче всего было признать за проделки дьявола, особенно когда речь шла о просьбах индейцев вернуть им то, что было взято испанцами. Кипу-камайоки имелись в каждом селении. Даже в самом маленьком из них было не менее 4 кипу-камайоков. Они занимались учетом и хранением кипу. Они же по требованию соответствующего начальника в любой момент выдавали необходимую информацию. Видимо, все кипу изготовлялись сразу в нескольких экземплярах, один из которых хранился на месте, а другие отправлялись вышестоящему начальству. Суммированные данные поступали по инстанции все выше и выше, пока не оказывались в руках у инкап кипу-камайок Нинчильке Инка, личного секретаря правителя, обязанного в любой момент доложить Сапа Инке положение дел в его царстве. Таким образом, институт кипу-камайоков не только наполнял конкретным содержанием работу огромного управленческого аппарата инков, но и сам по себе был важной составной частью этого аппарата. По своей структуре он точно соответствовал административно-бюрократической лестнице царства. Должности кипу-камайоков передавались по наследству, чтобы в их работе сохранялся высочайший профессионализм, ибо навыки записи в кипу и их прочтения прививались будущим начальникам над кипу с самого раннего детства. И еще, кипу-камайок мог ошибиться только один раз, поскольку за каждую ошибку он расплачивался своей головой. Рассказ третий. Испытание. Майта прибежал первым. Он всегда обгонял сверстников и товарищей, а Пукамак, словно рыба, глотал воздух широко открытым ртом, когда Майта оставил его позади. Это было ровно на полпути от священного холма Ванакаури до камня крепости Саксай-Уаман. В пылу состязания можно не заметить, кого обгоняешь, но Майта заметил принца-наследника. Бегуны были сынами солнца, и в этой борьбе все равны.